5. Филиппа наряжалась очень тщательно. Не ради каких-то там Клегорнов и Габриэля Ломаса, которого пригласили для ровного счета, но для себя самой выбрала она любимую вечернюю юбку из тонкой плиссированной шерсти и закрытую блузку бирюзового цвета. В такой одежде можно ощущать себя актрисой на сцене. Кроме того, она не требует чересчур осторожного обращения и на ощупь очень приятна. Чего еще желать? Потом девушка старательно уложила волосы, расчесала их, затянула тугим узлом на затылке и накрутила влажным пальцем две тонкие пряди у щек. Постояла, придирчиво изучая свою внешность в большом зеркале. «Вот как я себя вижу». «Ну а другие?» Сердце, на удивление, ровно билось. Продолговатое, худощавое лицо с резкими скулами сохраняло ясный медовый оттенок, а взгляд оставался безоблачным. Честно говоря, Филиппа почти ожидала, что зеркало закачается и поплывет перед глазами, словно изображение на волнах озера. Девушка протянула руку, и пальцы осторожно коснулись холодного стекла. Потом Филиппа медленно прошлась, пытливо глядя вокруг, точно чужая. Когда-то здесь располагались два смежных чердака с низкими потолками, затем верхний этаж перестроили под ее комнату, которую Моррис обставил целиком по вкусу приемной дочери. В отличие от остального дома, тут была современная обстановка. Ничего лишнего, сплошная легкость, простор и чувство парения. Окна с обеих сторон заливали пространство светом. Южная выходила на огороженный садик, на каменный внутренний двор и платаны. За ними пестрели бесчисленные крыши Пимлико. Вот за этим столом Филиппа учила уроки, готовилась поступать в Кембридж. А на этой кровати светлого дерева они с Габриэлем на ощупь, извиваясь, впервые неудачно пытались заниматься любовью. Впрочем, какое нелепое выражение. Чем бы они там ни занимались, но только не любовью. Пару раз он сказал, сначала нежнее, а потом уже сквозь зубы. «Не думай ты о себе. Хватит беспокоиться о своих чувствах. Отпусти себя на волю». Именно этого она никогда не умела. Можно ли отпустить то, в чем до конца не уверен? То, чем по сути толком и не владеешь? Она боялась даже на миг утратить контроль над собственным «я». Странно, что первое интимное фиаско не привело к отчуждению. Габриэль, подобно Филиппе, не признавал поражений. Разочарованная, недовольная, когда все кончилось, она даже не пыталась притвориться из соображений целесообразности или великодушия. Поздновато и не ко времени вспомнилось предупреждение его сестры. Сара как-то раз изрекла холодно, почти со злорадством. «Видела розетки с переменным током? Вот братишка у нас такой. В принципе, мелочь, а все-таки знать не мешает, прежде чем кофеварку врубать». Надевая халат, Филиппа поинтересовалась. «Чего тебя разобрало? Хотел доказать, что можешь и с девушками?» «А тебя?» — огрызнулся парень. «Хотела доказать, что вообще можешь?» Хотя, если уж на то пошло, после кошмарного вечера молодой человек вел себя по-другому, нежнее, заботливее. Девушка в ответ отлично играла отведенную ей роль, подозревая, что вряд ли скроет от ухажера истинные причины своего поведения. Просто в списке нужных и красивых вещей, которые пригодятся в Кембридже, он занимал одну из верхних строчек. Разве будущей студентке помешает прихвастнуть в компании ровесников столь завидным приобретением, как богатый, остроумный, несравненный Габриэль Ломас? Комнату переделали, когда ей исполнилось 12. Утро следующего дня, это была суббота, навсегда врезалась в память Филиппы, ибо научила ее важному жизненному уроку. За незаслуженное счастье тоже нужно платить. Она садилась за новый стол писать историческое эссе, когда Хильда поднялась вместе с прислугой, миссис Купер, чтобы та разделила ее восторги по поводу детской. Миссис Пелфри посвящала ее во все домашние события, отчаянно притворяясь, что у них прекрасные отношения. А Купер неколебимо продолжала называть хозяйку «мадам», словно желала показать, мол, за 10 шиллингов в час и бесплатный обед можно купить раболепие, но не дружбу. Она, конечно, поглазела вокруг и привычным бесстрастным тоном изрекла: «Очень мило, мадам, это уж точно». Зато как только Хильда вышла из комнаты, служанка бросилась к девочке и, вдохнув на нее какой-то кислятиной, прошипела: «Подкидыш! Надеюсь, ты хоть скажешь им спасибо! Что ж такое творится? Приличные дети ютятся по четверо чуть ли не в сарае, а ты, безродная, в хоромах прохлаждаешься, когда твое место в детдоме!» И тут же без паузы любезным тоном окликнула хозяйку: «Я сейчас, мадам!» Потрясенную Филиппу охватила ярость. Она готова была взорваться, однако уже научилась держать себя в руках. Простые слова, как выяснилось, бьют больнее кулака, больнее истеричного визга. «Нечего было столько рожать, раз не можете прокормить», — промолвила девочка ледяным голосом. «Желаю вашим детям всю жизнь просидеть в сарае, особенно если они похожи на вас». В тот же день миссис Купер уволилась без объяснений, и Хильда записала на свой счет еще один провал. Книжные полки. Филиппа провела рукой по многочисленным корешкам. Классическая библиотека семьи, живущей выше среднего достатка. С таким набором не мудрено сдавать на пятерке литературу, а если повезет, и поступить в Кембридж. По этим томикам трудно было бы определить вкусы хозяйки, разве только понять, что Тургенева она предпочитает Толстому, Пруста — Флоберу, а Генри Джеймса — Диккенсу. Правда, здесь никто не нашел бы потрепанных обложек, любимых книжек детства, передаваемых из поколения в поколение. Все выглядели купленными специально для привилегированного ребенка. Полки, уставленные знаниями, мудростью, мечтами, которых достаточно для целой жизни. Для какой жизни? Странное дело, Филиппа ни строчки, ни слова не написала на этих страницах, и все же именно к ним, к собранию чужих мыслей и переживаний, прибегает она в поисках своего «я». «Даже наряжаясь, — подумала она, — мы надеваем себя же. Вот, например, нагая, в ванной. Кто я есть? Тело можно взвесить, описать, измерить, изучить каждый физический процесс в отдельности, дать ему имя, настоящее или вымышленное, разложить жизнь по полочкам. А как же я-то? Во мне ведь ничего нет от Морриса или Хильды. Они тут ни при чем. Они лишь предоставили подсказки для шарады. Одежду, книги, творение искусства. И даже этот внутренний монолог, плод выдумки, не более. Какая-то часть меня, та, что однажды начнет писать книги, внимательно следит за мной уже, подыскивающей нужные слова, выбирающей, что чувствовать и как себя вести». Она распахнула дверцы стенного шкафа и с грохотом сдвинула вешалки. Платья и юбки заколыхались, донеся знакомый слабый аромат. Должно быть, ее собственный. Филиппа любила дорогие наряды. Покупки она делала редко, но выбирала весьма старательно. Синтетики предпочитала шерсть и хлопок. Она подошла к пробковой, угольного цвета доске для записок, повешенной над столом. Пестрые открытки, купленные во время поездок или в художественных галереях. Учебное расписание, газетные заметки о предстоящих выставках. «Эдмемуар» — памятная записка, французский. Два приглашения на праздники. Филиппа присмотрелась к открыткам-репродукциям. Утонченный портрет Сесилии Герон, работы Ханса Гольбейна, Йейтс на гравюре Агастаса Джона, обнаженные фигуры кисти Ренуара из музея «Жо де Пом», акватинта Фарингтона, «Лондонский мост», 1799 год, ну и картина Джорджа Брехта. Какой капризный, причудливый выбор. Он ровным счетом ничего не говорил о вкусах хозяйки. Обычный перечень галерей, в которых она побывала. Герон, Сесилия, младшая дочь Томаса Мора. Гольбейн-младший, Ханс, немецкий живописец и график, представитель Возрождения. Йейтс, Уильям Батлер, ирландский поэт и драматург, Нобелевская премия по литературе. Джон Агастус Эдвин, английский живописец, крупный мастер реалистического портрета и бытового жанра. Национальная галерея Жо де Пом в Париже. Акватинта. Разновидность афорта. При создании акватинта используется особый метод гравирования, позволяющий добиться эффекта, близкого к тоновому рисунку. Фарингтон Джозеф, английский живописец. Брехт Джордж, всемирно известный американский художник. В этих самых стенах 10 с лишним лет Филиппа сочиняла мифологию своего прошлого. И вот отживший, увлеченный во лжи мир ускользает от нее. «А ведь по большому счету ничего не изменилось», — сказала себе девушка. «Я все та же, что и вчера. Да, но кем я была вчера?» Комната напоминала творение дизайнера в мебельном магазине, где каждая вещь должна намекать на то, что ее никогда не существовавшей, созданной фантазией автора-владелец, якобы с минуты на минуту вернется домой. Перед глазами всплыло лицо Хильды, склонившейся, чтобы подоткнуть приемной дочери одеяло. «Куда я деваюсь, когда сплю? Ты по-прежнему здесь, в своей кроватке. А почем ты знаешь?» «Потому что вижу тебя, глупенькая, и даже могу потрогать». Хотя вот этого Хильда как раз не любила. Троица жила как бы в отдалении друг от друга, и вина лежала отнюдь не на миссис Пелфри. По вечерам девочка застывала в постели, будто деревянная, и всегда уворачивалась от обязательного поцелуя. Филиппа не выносила прикосновения влажных губ, после которого Хильда непременно вытаскивала из-под простыни колючее одеяло и совала его приемной дочери под подбородок. «Но это ведь ты знаешь, где я, а я не могу потрогать себя во сне». «Никто не может, и все-таки ты здесь, в постели. А если мне сделают операцию под наркозом, где я буду тогда? Не тело, а я сама?» «Спроси лучше папу». «А когда умру?» «Попадешь к Иисусу на небеса», — восставала Хильда против атеистических воззрений мужа, впрочем, без особой убежденности. Девушку снова потянуло к книжному шкафу. Если она и отыщет ответ, то лишь на этих полках. Вот и они, обложка к обложке, первые экземпляры книг Морриса, подписанные его рукой на имя, навязанные приемной дочери против ее воли. Странно, что при такой трудоспособности ни один из университетов до сих пор не предложил ему кафедру. Возможно, прочие, кто разбирался в науке, чуяли в нем притворщика-дилетанта, не сумевшего полностью отдаться своему предмету. Или все гораздо проще. Их попросту раздражало и отталкивало резкое высокомерие некоторых его публичных заявлений. Студентов наверняка отталкивает. Однако свежие плоды интеллектуальных трудов обладали безупречным, по мнению критиков, стилем, довольно элегантным для социолога, и хотя бы частично объясняли Морриса. А заодно, как оказалось, и его приемную дочь. Природа и воспитание, взаимодействие наследственности и среды в развитии языковых навыков. Вредное окружение, социальный класс, язык и интеллект. Гены и среда. Влияние окружения на понятие неизменности объекта. Обученные неудачниками, классовая бедность и образование в Великобритании. Пора бы ему прибавить еще кое-что. Усыновление, социологическое исследование взаимодействия среды и наследственного фактора. В конце концов, чтобы слегка успокоиться, Филиппа присела и долго любовалась самым дорогим, что у нее было. Холстом Генри Уолтона, изображавшим преподобного Иосифа Скиннера вместе с семейством. Уолтон Генри, английский живописец. Она лично выбрала себе этот подарок на 18-й день рождения за необыкновенную привлекательность и мастерство, а главное, за полное отсутствие налета сентиментальности, присущего более поздним работам великого мастера. Картина воплощала собой всю изысканность, порядок, уверенность и манеры ее любимой поры в английской истории. Преподобный Скиннер и трое его сыновей сидели верхом, супруга с двумя дочерьми в коляске. Позади располагался их приличный, бесстрастный дом, а впереди тянулась подъездная аллея, тенистая лужайка, усаженная дубами. Вот уж кто вряд ли затруднялся с определением самих себя. Вытянутые лица Скиннеров, их носы с горбинкой, не оставляли сомнений в чистоте родословной. И все же герои, запечатленные великой кистью, словно говорили девушке: «Мы жили, страдали, терпели, умерли. Тебе, как и нам, не уйти от общей доли».